Возле дома наконец-то закатали новым асфальтом, и соседнюю тоже закатали, то на их стыке, в том же месте, опять образовалась лужа. Солидная, метра три в ширину, только в самую жаркую жару подсыхающая. И как Люба ни старалась, а ничего с лужей поделать не могла, потому что именно на эти 3 метра у дорожных ремонтников не хватило гравия. И если с лужей все осталось как было, ни лучше и ни хуже, то с предсказавшей ее Алевтиной стало совсем плохо. Однажды в подземном переходе возле метро, у самых ступенек, ведущих к автобусной остановке, Люба застала Алевтину, просящей милостыню. В том, что одинокая Алевтина пошла с протянутой рукой, ничего особенно удивительного не было. Размер пенсии, растущая квартплата и дороговизна лекарств и продуктов к этому подталкивали. Интересно было другое. В руках Алевтина держала фотографию с изображением 2 мужчин. Один, постарше, был с темными волосами, свисающими усами, в немодной рубашке-косоворотке и в шляпе. Другой, помоложе, в военной форме странного образца, был светлоглазым, с мягким овалом лица и нежно улыбающимся ртом. Все это Люба хорошо разглядела, потому что долго стояла поодаль в снующей толпе и наблюдала за происходящим. Наверное, погибшие муж и сын, решила Люба и сочувственно вздохнула. На Алевтине было чистенькое платье в мелкий цветочек с белым отложным воротничком, белые носочки и туфли на плоском каблучке. Наряд ее довершали нитка янтарных бус и круглая соломенная шляпка в тон бусам. Народ реагировал на Алевтину по-разному. Кто-то проходил мимо, не обращая внимания, кто-то проходил и улыбался, иные останавливались и, кивая на Алевтину, крутили у виска пальцем. Некоторые сочувственно качали головами. При этом очень многие подавали. И в основном 10-рублевые бумажки. Люба тоже достала из кошелька 10-ку и вложила ее прямо в сухонькую Алевтинину ладошку. Алевтина смиренно опустила глаза и Любу не узнала. При ближайшем рассмотрении Любе показалось, что фотография мужчин — не просто фотография, а вырезка из журнала или газеты, наклеенная на картонку. Не иначе, как в прессе про них писали, — уважительно подумала Люба, еще немного постояла и пошла. В течение месяца Алевтину в роли нищенки наблюдали несколько жильцов, причем у разных станций метро. Как-то вечером к Любе заглянула Глафира и сообщила, что Алевтина совсем умом тронулась, стоит с портретом поэта Есенина и милостыню просит. Люба спросила, а кто тот второй дядька с усами и в шляпе? И Глафира ответила, что второй тоже поэт, но не такой известный. Клюев называется. Есенина Глафира вычислила сама, хоть и с трудом. Военная форма и отсутствие золотых кудрей с толку сбили. А вот поэта Клюева опознала по данному Глафиры словесному портрету Эмочка. Августа Игнатьевна, сторожил подъезда, сказала, что лицо погибшего в аварии Алевтининого мужа и лицо Есенина на той фотографии, которую предъявляла Алевтина городской общественности, чем-то схожи. Спустя несколько дней к Алевтине была снаряжена комиссия из Августы, Зинаиды, Глафиры и вездесущей Муськи. Муська хоть и была вовсю занята личной жизнью с инженером Юрой, почти бывшим мужем Муськиной приятельницы, но время для культпохода нашла. Любу не звали, она пришла сама. Все же дворник, и значит, имеет право знать, что творится во вверенном ей доме. Плохого никто не хотел, а хотели понять, что довело Алевтину до жизни такой, болезненное состояние психики или откровенная нужда. День был выбран воскресный. Во-первых, дома все члены комиссии. Во-вторых, наверняка дома и сама Алевтина, нищенствующая только по будням. Алевтина всех впустила и провела в гостиную. Следов явной бедности невооруженным глазом не наблюдалось. Обычное жилье, проработавшего всю сознательную жизнь и вышедшего на пенсию члена общества, скромная мебель образца середины 70-х. Тогда еще были живы муж и сын Алевтины, и в дом что-то покупалось. Со стандартным